Глава 7. Вылет рано утром, так что надо принимать решение, не затягивать. Подливает масло в огонь моей нерешительности Богдан. Последняя неделя выкачала из меня все силы. Я очень много думала и очень много делала. Думала по поводу сына своего лучшего друга, вспоминала предательство бывшего, занималась подготовкой к свадьбе. И отдых уж точно не будет лишним в свете всех событий, но... «Дружеская поездка?» Переспрашиваю зачем-то. Богдан кивает. «И почему меня так злит данная формулировка?» «В себе для начала не мешало бы разобраться, но точно не сегодня. Сил не осталось, и тупо хочется спать». «Эй, ты чего?» Парень замечает мое состояние и предлагает пройти внутрь квартиры. Послушно иду за Богданом, попутно вспоминая, где оставила свою сумку с вещами. Я решила не забирать сразу все из родительского дома, собрала только самое необходимое. После душа возвращаюсь в гостиную, которая, по сути, просто большая комната, и обнаруживаю, что Богдан уже постелил себе на диване. Это он мне свою спальню отдает, выходит? Мой муж? Ах да, Романовский же теперь мой муж, самый законный. Какое-то время нам придется жить вместе, и надо как-то привыкать к тому, что по соседству со мной будет существовать парень. Пусть даже он мой друг, это все равно слишком непривычно. Более того, я на его территории, и никак не могу отделаться от бесконечного чувства смущения в присутствии Богдана. Одергиваю край халата, хотя он и так достаточно приличной длины. Сейчас друг сидит в кресле, широко расставив ноги и запрокинув голову, а рядом на подлокотнике висит его свадебная рубашка. Парень слегка прикрыл глаза и не видит, как я бессовестно разглядываю его тело. Обнаженную грудь, накачанный живот, широкие плечи. И казалось бы, что я там не видела, ведь мы практически выросли вместе. Но щеки мгновенно покрываются румянцем от смущения, и я быстро отвожу взгляд. «Что такое, Кнопка?» Романовский чувствует мое присутствие и открывает один глаз. Видимо, тоже устал, но виду старается не подавать. Ничего. Трясу головой так активно, будто пытаюсь вытрясти из нее неуместные мысли. Со мной что-то странное происходит в присутствии друга. Но я совершенно не понимаю, что. Впервые такое. Если бы не мои отношения с Игорем, я, наверное, приняла бы это состояние за влюбленность. Но нет, с бывшим женихом все было совершенно не так. Убегаю в спальню и носа больше стараюсь не высовывать. Слышу, как Богдан созванивается с кем-то, заказывает машину на утро. Развешиваю на плечиках свадебный наряд, с грустью рассматривая его. Я с детства мечтала о красивой, шикарной свадьбе, подвенечном платье и принце-женихе. Когда подросла, то поняла, что приставка «принц» в наше время не актуальна, но все равно продолжала лелеять в сердце свою мечту. И оттого мне сейчас обидно, что мои мечты рассыпались прахом, так и не став реальностью. Я получила обертку в виде шикарного торжества, но содержимое мне не досталось. И муж фиктивный, и брак вскоре нужно будет расторгнуть. Заранее завожу будильник, переодеваюсь в пижаму и застилаю кровать. Качественный новый комплект постельного белья, который мама привезла из поездки специально для моей первой ночи. Надеюсь, моя любимая мамуля никогда не узнает, что в эту самую важную ночь я была одна. Успокаиваю себя тем, что моя жертва не напрасна. Во-первых, я помогаю Богдану с его ребенком, ведь в полную семью малыша отдадут куда быстрее, чем одинокому молодому парню. А во-вторых, так грустно только мне одной. А если бы я отменила свадьбу, то грустили бы все. Как хорошо, что я не познакомила родителей с женихом. Да и Игорь оказался сознательным и не додумался заявиться на свадьбу. Не успеваю провалиться в сон, как уже срабатывает будильник. Резко распахиваю глаза и сажусь на кровати, пытаясь понять, где я вообще нахожусь. Свет ночника падает на стоящую в углу дорожную сумку. Путешествие, свадьба, Богдан. Пазл в моей голове складывается, помогая окончательно проснуться, хотя на улице еще достаточно темно. Беру необходимые вещи и плетусь в душ, чтобы взбодриться перед дорогой. На мне моя любимая пижама в виде майки и шортов с котятами. Она летняя и легкая, но все стратегически важные части тела прикрывают, поэтому я без опаски могу выйти из комнаты и пройти через гостиную в ванную. Медленно открываю дверь, чтобы не потревожить сон Романовского. Ему явно еще можно поспать, ведь парни собираются гораздо быстрее девушек. Мой младший брат Ромка, например, за 10 минут умудряется умыться, одеться и даже что-то сделать со своими непослушными волосами, а потом еще ходить и фыркать, что мы с мамой и Аней капуши. Осторожно делаю шаг в темноту, чтобы ненароком не наступить куда-нибудь, так как плохо ориентируюсь после сна. И почему у Богдана нет еще одного ночника? Темно, хоть глаз выколи. Шаг, еще один. Под ногами оказывается что-то мягкое, и я резко отпрыгиваю, потому что не припомню, чтобы у друга в квартире были ковры. Пячусь спиной, тщетно пытаясь рассмотреть, на что такое наступило. Надо было взять телефон и подсветить себе фонариком, но я совершенно не подумала об этом. Поворачиваюсь, чтобы снова взять курс на ванную, делаю уверенный шаг, кажется, привыкая в темноте, и вдруг упираюсь бедром в подлокотник кресла. Или дивана, я не знаю, потому что сообразить не успеваю, теряя равновесие и валюсь вниз. Едва не взвизгиваю, но в последний момент включаю мозг и давлю вырывающийся из груди крик, превращая его в тихий писк. Переваливаюсь через подлокотник и надеюсь оказаться в кресле, но вместо этого заваливаюсь на что-то твердое и выпуклое. Моментально соображаю, что упала на диван, особенно когда гора мышц подо мной начинает шевелиться. Надо срочно подняться, пока Богдан не проснулся. Хаотично шарю руками, ища точку опоры, но бессмысленно. Куда бы я ни замахивалась, везде натыкаюсь на парня. Он повсюду. И в темноте я начинаю паниковать, не задавила ли я новоиспеченного мужа ненароком. И хоть умом понимаю, что при моей комплекции и весе это маловероятно, все же переживаю. Мычит Богдан. «Мия!» Лопочет сонно. «Так забавно!» Медленно, хрипло, практически шепотом. Замираю неожиданно для самой себя, прислушиваясь. По коже взад-вперед бегают мурашки. А я пытаюсь понять, с чего вдруг. Лето. В квартире комфортная температура, и я уж точно не замерзла. Щелчок, и справа от меня загорается свет. Оказывается, на тумбочке рядом с диваном все же стоит ночник. Приглушенный холодный свет озаряет пространство вокруг, и я, наконец, могу увидеть, где нахожусь. Вот только стоит мозгу переварить полученную информацию, как мне тут же хочется зажмуриться, что я, собственно, и делаю. Прикрываю глаза в надежде развидеть происходящее, переместиться обратно в спальню и осознать, что все это лишь сон. Плод воспалившегося после тяжелого дня воображения. Считаю до трех и распахиваю глаза. Отрицательно качаю головой, густо покрываюсь краской, начиная от ушей и заканчивая кончиками пальцев. Я лежу на Богдане. Прямо сверху, расставив по обе стороны от его лица руки. Мои волосы перекинуты через одно плечо, и кончики теперь касаются голой груди парня. Мельком пробегаю по телу друга глазами и отмечаю, что его бедра прикрыты белой простыней. Он что, спит без одежды? Надеюсь, под простыней есть хоть что-то. «Все в порядке?» — спрашивает Романовский, разгоняя прочь мои глупые, совершенно неуместные мысли. «Да, извини, я шла, и темно, я споткнулась. Оправдываюсь бессвязно и вдруг замечаю, что руки Богдана касаются моих запястий. Большим пальцем он проводит по слегка выпирающей косточке, и меня неожиданно будто током пронзает. Так странно, непривычно, волнительно. Наверное, руки затекли от того, что я долго лежу в одном положении. Еще и весь свой вес практически на них удерживаю. Ловко соскакиваю на пол, обхожу диван и поднимаю разбросанные вещи, с которыми шла в душ. В сторону парня даже мельком посмотреть боюсь после случившегося. Только краем глаза отмечаю, что Богдан повернулся на бок и, приподнявшись на одном локте, теперь молча наблюдает за мной. Больше не говоря ни слова, просачиваюсь в ванную, поворачиваю замок и прижимаюсь спиной к дверному полотну. Что это было сейчас? Сердце колотится в груди от стыда и еще какого-то странного, незнакомого мне чувства. Я не знаю, как его расшифровать. Да и времени, пока я там по дивану скакала, не так много осталось, поэтому быстро скидываю себе одежду и становлюсь под душ. После водных процедур привожу себя в порядок и выхожу из ванной. Богдана в гостиной уже нет, зато из кухни доносятся волшебные ароматы кофе и горячих бутербродов. А я неожиданно для самой себя вдруг осознаю, что жутко хочу есть. И это в такую рань. Хотя обычно я завтракаю не раньше 9, а после пробуждения обхожусь чашкой эспрессо. «Вау, я тебя расцелую, если ты дашь мне вот эту вкусняшку!» Выпаливаю на автомате, переступив порог кухни, и только потом понимаю, как мои слова звучат в контексте последних дней. Вчерашний поцелуй на свадьбе, да и довольно странное доброе утро. Раньше так разговаривать было для нас в порядке вещей, но теперь я чувствую себя неловко, поэтому прикусываю губы и отворачиваюсь. «Доброе утро, Кнопка!» Беззаботно отвечает Богдан и протягивает мне чашку с кофе. Я вдыхаю горячий аромат и мысленно отмечаю, что голос парня слишком напряжен. Романовский улыбается и даже пытается пошутить, но это выглядит неестественно, наигранно. И почему я раньше за ним этого не замечала? Не хотела? Возможно. «Доброе». Прячу улыбку за чашкой с напитком. «Спасибо». Смущенно опуская взгляд в пол, когда понимаю, что Богдан смотрит на меня пристально. И это тоже всегда было нормой. Но я от чего-то не придавала значения вниманию парня. «Есть какие-то новости?» Спрашиваю больше для того, чтобы заполнить гнетущую тишину. «Но у меня какие могут быть новости в 5 утра?» «Да, отец нашел грамотного юриста, который займется нашим делом. Он лично встретится с матерью Даниила и возьмет у нее официальный отказ. Вот тебе и нет новостей». «Когда ты успел это все?» «Вчера вечером созванивался с папой». «А если...» Сглатываю ком в пересохшем горле, делаю еще один глоток. «Если мать ребенка передумает, ты сам не захочешь разве с ней встретиться?» Замираю в ожидании ответа, потому что сама не знаю, что хочу услышать. Может быть, Богдану на самом деле стоит встретиться с матерью своего ребенка, но меня почему-то эта перспектива не радует. «Проблемы будем решать по мере поступления», — чеканит парень и поворачивается к окну, за которым уже начинается новый день. Видимо, дает мне понять, что продолжать этот разговор не собирается.